столько религий, столько искусства в мире бывает немножко грустно. Просто навалом сейчас информации, что человек подлежит кастрации. Кто-то не хочет, чтобы мы умнели, радостно жили, душой взрослели. Выгодно им тормозить сознание, и начинают они с воспитания в садике, в школе, затем в институте. Правду в кавычках приносят на блюде. Нате, черпайте, чего не доели, ремня от взрослого захотели. Мир, проснись, проснись, проснись. Мир совсем не такой, правда в сердце открой свою душу, смотри, что ты видишь внутри. Там летят облака, солнце светит пока, твое сердце живет, но все тише поет. Миром правит любовь, а не ложь и не кровь. Все ответы внутри, сердце слушай, живи. Живи. Уклад вдолбим по-новому всей молодежи в неокрепшую голову. Ленин и Сталин пусть будут герои, слили царя, разворовали покои. Россия, Россия, край эрудиции, только давайте ведем мы полицию. Просто у нас ведь свобода слова, выйди на площадь, посадят любого. Русь, моя родина, хватит, проснись, на сыновей своих оглянись. Мы не собаки и люди не глупые, просто души, окованные путами. Мир, проснись, проснись, проснись. Мир совсем не такой, правда в сердце открой свою душу, смотри, что ты видишь внутри. Там летят облака, солнце светит пока, твое сердце живет, но все тише поет. Миром правит любовь, а не ложь и не кровь. Все ответы внутри, сердце слушай, живи.